Кстати сказать, было заметно. Кайма белого, нестерпимо яркого света на гермошлеме суперскафандра стала и шире, и ярче. Андрей отступил от линии верхне-переднего среза рефлекторной стороны фары. На всякий случай. Как и каждый пилот-профессионал, он хорошо знал, что это такое – взглянуть на солнце в открытом пространстве плохо защищенными глазами, тем более на бело-голубое. Его опасения подтвердились. Сверху и слева, будто хлыстом, ударил по глазам отраженный, он сразу понял – это голубой луч. Спасибо, мгновенно сработала светозащитная автоматика лицевого стекла. Он прикрылся рукой и посмотрел в том направлении из-под ладони. Рядом, буквально метрах в пяти от его собственного плеча, в голубой тени, которую давала голова утес, медленно поворачивался вокруг своей диагональной, что ли, оси какой-то странный синий с черно-зеленый предмет не крупнее казаранга. Или обломок предмета. Трудно сказать, что это такое. Больше всего эта штука напоминала бутерброд. Между двумя неровными, плохо выпеченными галетами с бугристой, темно-синей, словно калина на металле поверхностью, переливался голубыми и зелеными бликами довольно толстый слой чего-то, очень похожего на ртуть. Зеркальная субстанция, по-видимому, играла роль, если и не продолжения внутренней поверхности галет, то клейка их соединяющего состава. Это видно и по вогнутому со всех сторон мениску слоя, и потому, что галеты не слишком-то четко соблюдали ориентацию в пространстве относительно друг друга. Некоторый пространственный люфт у них определенно был. Даже во время медленного вращения было заметно, как галеты колыхались на зеркальной подушке, сдавливали ее или растягивали. Догадайся, попробуй, что это такое. Машина? Деталь машины? Осколок? Форма инозвездной жизни? Существо? В скафандре, без скафандра, разумная или примитивная? Андрей скинул руку с болтающимся на цепочке видеомонитором, про который он позабыл, крикнул: «Эй, ты!» Бутерброд мгновенно перестал вращаться, замер. Интересно, удивился Андрей, как эта штука сумела зафиксировать себя в пространстве. Однако вслед за резкой остановкой вращения бутерброд продемонстрировал еще более удивительный кинематический трюк. Верхняя галета сорвалась с места и моментально отпрыгнула далеко вперед, вытянув зеркальный слой сверкающую ленту. Доли секунды покоя, и нижняя галета, облеснув обожженной поверхностью, повторила прыжок напарницы. При этом сверкающая лента стремительно сократилась, словно резиновый жгут, втянулась в прежний объем зеркального слоя. Отскочивший метров на 150 бутерброд вернул себе первозданный облик. Никакого намека на реактивный способ передвижения. В компактном виде бутерброд неторопливо поплыл по дуге, намереваясь, вероятно, присоединиться к большой группе подобных ему особей. Андрей схватился за видеомонитор. Честно говоря, ему было не по себе, когда эта штука висела рядом. И теперь он был рад, что она убралась. Если представители инозвездной формы жизни пугливы, это кстати. «Эй, ты!» – звонким эхом прозвучало в шлемофоне. «Эй, ты!» Андрей с сожалением посмотрел вслед уплывающему бутерброду. «Эй ты, эй ты, эй ты!» Скороговоркой прозвучало в шлемофоне, и компания бутербродообразных особей, числом, наверное, в несколько тысяч, на мгновение превратилась в ярко и остро сверкнувший веер серебряных стрел. Это действо напомнило что-то до боли знакомое. «Ах да, ну конечно!» Так прыскает в разные стороны испуганная на мелководье стайка рыбешек-мальков. Чего или кого пугаются эти стаи? Своих разговорчивых собратьев. Пока он вытряхивал утопленную в корпус видеомонитора черную бленду, трое мальков, уже в компактном виде добропорядочных бутербродов, вошли в тень головы утеса и зафиксировались тут ступеньками неподвижной лесенки. Каждый из мальков вдвое превосходил размерами первого посетителя. Занятый видеозаписью, Андрей не сразу заметил прибытие еще одного визитера. А когда заметил, взмахнул руками и громким голосом с пугающими интонациями закричал: «Эй, ты!» Ни громкий голос, ни пугающие интонации действия не возымели. Огромный бутербродище с темными многоугольниками вместо галет – это делало его похожим на обкусанный со всех сторон кусок пригорелого пирога. Продолжал сближение с прежней скоростью, да еще и покачиваясь на ходу. Андрей ввел поправку. «Эй, вы!» Реакция была мгновенной. Три серебряные стрелы прошили пространство слева, исчезли где-то за спиной. А бутербродище выметнул, казалось, на полмира исполинскую перламутровую полосу. Выметнул и также резво убрал. А когда убрал, то на таком удалении выглядел уже просто синеватой точкой. «Эй вы, эй вы, эй вы, эй вы!» – донесло эхо. И еще быстрее, захлебываясь более высоким тоном. «Эй вы, эй вы, эй вы!» «Молодцы!» – похвалил несколько ошеломленный стремительным разворотом событий Андрей. «Нарекаю вас эйвами, отныне и на века!» «Эй вами, эй вами, эй вами!» прозвучало в ответ. «Века, века, века, века!» В черных глубинах космического океана то и дело выблескивали беспорядочными фейерверками пугливые стайки мальков. «С чего это вы такие переполошенные?» – вслух подумал Андрей, а про себя подумал. «Совсем чужой этот мир, елки-горелки, абсолютно не наше пространство!» «Такие, такие, такие!» Затаковало пространство. Где-то близко с громоподобными всплесками один за другим опрокинули сразу 4 айсберга. После этого кто-то пробормотал. «Вышла из мрака молодая, с перстами пурпурными, Эос». Андрей узнал свой голос, но собственные интонации почему-то ему не понравились. Примолк и словно бы насторожился густо населенный болтовнёй мир. «Что за стрёка там у тебя?» – спросил голос Мефа Агана. «Откуда помехи?» Копии слов звучали внятно, вполне узнаваемо, а вот вопросительная интонация была неестественно вялой, тусклой, безжизненной. «Как с того света?» – подумал Андрей. «Убираться надо отсюда по-добру, по-здорову». Отступая, он старался охватить объективом всю видимую сферокартину. Он надеялся, что, может быть, какие-то участки ей удастся зафиксировать. На это оставалось только надеяться. Даже в тени исполинской фигуры было светло от зарева короны бело-голубого, а значит, высокотемпературного местного светила. Само светило находилось где-то там, далеко внизу, а ослепительно-белая бахрома его короны виднелась чуть ли не на уровне маски великаннего гермошлема. Плюс очень яркие блики сверху. Оставалось надеяться, что одно из важнейших слагаемых успеха затеянной здесь видеозаписи – слабенькая светозащита объектива бытового видеомонитора – не подведет хотя бы в некоторых ракурсах. Понимая, что такая возможность может больше не представиться, Андрей на подходе к Дракару продолжал ловить объективом все, на чем задерживался взгляд. Случайно подняв глаза, он заметил на большом расстоянии сверкание колоссальной стаи мальков. Эйвы стремительно расплывались, однако не веером, а во все стороны, в круговую. Подобно тому, как дети изображают на рисунках лучи солнца. Что-то новое. Среди удирающих было много перламутровых полос. Но самая крупная, самая яркая полоса неподвижно дымилась. Другое слово трудно здесь подобрать, в центре всеобщего кругового бегства. Вглядываясь до боли в глазах, он вдруг понял, что это блистающий край какого-то большого объекта, слепленного из множества эйвов, собранных в одно место. Дым состоял из серебристой пыли, а каждая пылинка – это, несомненно, эйв. Тысячи эйвов спешили слиться со строителями объекта, а миллионы других, по непонятной причине, только что пустились на утек. «Странные закономерности чуждого мира», – подумал Андрей, остановился и уже по-другому взглянул на пылающие голубыми отблесками фонарями прямоугольные выросты. Мириады эйвов, спиралевидное их скопище и ничего кроме эйвов. Он отвернулся, тоскливо подумал, что если посредством этой примитивной видеозаписи удастся передать хотя бы десятую долю здешних образов и впечатлений, давнишняя романтическая мечта человечества о межзвездных контактах легко может перевоплотиться в неприглядную свою противоположность. Если, конечно, удастся. Он обреченно взглянул на часы, попробовал задержать дыхание, торопливо поковылял к Дракару. Ощутив в груди спазм удушья, не выдержал, жадностью отдышался, подумал, где же обещана Аверьяном способность долго обходиться без дыхания? Или я еще не вполне созревший экзот? Цифры на часах бесстрастно свидетельствовали, не дышал он ровно 2,5 минуты. Совсем никакое это не достижение. И скоро придется жалеть, что экзотическая зрелость опоздала. По забывчивости он тоскливо, но глубоко, полной грудью вздохнул. Совершенно неэкономно. Слопал по меньшей мере 2-минутный запас кислорода. Пузырь блистера уже взошел над выпуклостью игрушечного горизонта, когда Андрей вдруг обратил внимание, что звук непростительно мощного вздоха словно бы застрял в ушах, ни туда и ни сюда. Мало того, стал нарастать, забивая другие шумы. Что-то вроде нескончаемо тоскливого шороха, треска и грозного гула, стронувшейся лавины. Звуковую картину усложнило тревожное фырканье табуна лошадей. Гул, фырканье, ржание, топот.